Таким образом, война произойдет между двумя системами, между Империей и Академией, между Большим и Малым. Для того, чтобы обрести власть над галактикой, они отправятся в путь на громадных звездолетах, которые годятся для войны, но не имеют никакого отношения к экономике. Мы же, со своей стороны, оперируем маленькими вещицами, совершенно никчемными с военной точки зрения, но абсолютно бесценными в плане процветания и благополучия. Вице-король и командор выберут первое. Эти здоровенные корабли и начнут воевать. Мало ли было в истории случаев, когда деспотичные монархи жертвовали благополучием своих народов, ставя перед собой наполеоновские цели. Но в жизни, в повседневной жизни, гораздо большее значение имеют малости. И Аспер Арго не устоит против экономического кризиса, который через 2-3 года раскрутится в Карелии. Сад стоял у окна, повернувшись спиной к Мэллоу и Джайлю. Наступал вечер. В небе загорелись первые звезды. Где-то далеко-далеко отсюда находились останки Галактической Империи, объявившей войну Академии. Сад процедил сквозь зубы. «Нет, вы не человек». «Вы мне не верите?» «Я вам не доверяю. У вас язык без костей. Вы меня обвели вокруг пальца еще тогда, когда я думал, что вы полностью в моей власти, когда впервые отправились в Карелию, и тогда, когда я думал, что уж точно загнал вас в угол на суде, вы развели демагогию и уселись в кресло мэра. У вас нет ни капли честности, прямоты, ни одного мотива для действия, за которым не прятался бы другой. Вы не говорите ни слова, которое не имело бы меньше 3 смыслов. А вдруг вы предатель? А вдруг вам обещали помощь и поддержку во время вашего визита в Империю? Вы бы действовали именно так, как сейчас. Вы как раз и начали бы войну после того, как до зубов вооружили врага, а потом нашли бы для этого подходящее объяснение. Надо понимать, компромисса не будет. Я хочу сказать, что вам следует сойти со сцены. Добровольно или нет, неважно. Сад, я предупреждал вас о том, какой у вас выбор. Лицо Сата побагровело, и он рявкнул. «А я предупреждаю вас, Хабер Мэллоу из Смирны, что в том случае, если вы меня арестуете, события не заставят себя ждать. Мои люди ни перед чем не остановятся и будут везде говорить правду о вас, и простой народ в Академии объединится против своего чужеземного правителя. У нашего народа есть представление о собственной судьбе, которого никогда не понять смирнянцу. Это и погубит вас». Хабер Мэллоу спокойно приказал двум вошедшим гвардейцам арестовать его, увести. «Это ваш последний шанс!» – прохрипел Сад. Мэллоу, не глядя на него, погасил сигару. После 5-минутного молчания Джайль спросил: «Ну и что теперь?» Мэллоу отставил в сторону пепельницу и взглянул на него. «Да... это не тот Сад, которого я знал когда-то. Ослепший от злобы маньяк. Черт подери, как же он меня ненавидит. Тем более он опасен. Опасен, ерунда. Он совершенно утратил здравый смысл». Джайль угрюмо проговорил: «Вы слишком беспечны, Мэллоу. Вы игнорируете возможность народного восстания». Мэллоу также угрюмо возразил: «Джайль, раз и навсегда запомните, народное восстание невозможно. Вы слишком самоуверены. Я уверен только в том, что существуют селдоновские кризисы, и что их разрешение имеет явную историческую ценность, как во внешней политике, так и во внутренней. Есть кое-что, о чем я не сказал Сату. Он ведь пытался в Академии насадить ту же религию, что и в соседних мирах, но это ему не удалось. И это верный признак того, что по схеме Селдона религия больше не нужна. А система экономического патронажа сработала иначе. Если перефразировать знаменитый афоризм Гардина, который вы так любите, она как раз и стала тем несчастным, столько раз упомянутым бластером, который не стреляет в какую угодно сторону. То есть не стреляет вообще. При условии, что Карелии обеспечено благополучие благодаря нашей торговле, процветаем и мы. Но оно прекратится с наступлением коммерческой изоляции внешних миров. И если карелианские заводы встанут без наших торговцев, то встанут и наши заводы. Если САД предпримет революционную пропаганду, то не окажется ни одной фабрики, ни одного торгового центра, ни одной звездолетной линии, которых я бы не держал в своих руках, которых я бы не мог раздавить в лепешку. Там, где его пропаганда приносит успех или даже теоретически может его иметь, я обязательно устрою все так, что экономика развалится. А там, где не сработает, процветание продолжится, потому что штат моих заводов укомплектован полностью. Основываясь на тех же выводах, которые придают мне уверенность, что коррелианцы решат в пользу благополучия, я считаю, мы не станем выставать против. Игра будет сыграна до конца. Затем, — вставил Джаэль, — вы установите плутократию, вы превратите нас в страну торговцев и коммерческих королей. А что потом? Мэллоу поднял мрачное лицо и свирепо сказал: «Какое мне дело?» Не сомневаясь, что Селдон предвидел и подготовил будущее. Начнутся новые кризисы, когда власть денег окажется такой же мертвой силой, как сейчас является религия. Пусть мои последователи решат новые проблемы, как я решил сегодняшнюю. Карелли. После 3 лет войны, которая, безусловно, явилась самой мирной из известных войн, республика Куреллия безоговорочно капитулировала, и Хобер Меллоу занял место рядом с Гэри Селдоном и Сальваром Гардином в сердцах народа Академии. Галактическая энциклопедия.